Одно плохо, я бездарно просрал вот уже около 50 человек из собственной команды. Нет, совесть меня не мучает. Подумаешь, умерли. Ну ладно, не просто умерли, а умерли по моей вине. Но все равно, совесть молчит. Может потому, что они так же, как теперь и я, были пиратами, и прекрасно понимали, на что шли. Ступил на путь грабежей и разбоя, то будь готов расплатиться за это своей жизнью. Это понимаю я, это понимал и Багги. Так что единственное, к чему сейчас взывает моя совесть, это бережно относиться к ресурсу. Так, стоп. Все же меня немного заносит. Люди, какими они ни были, все же личности. Это я по себе знаю, и потому не стоит все же к ним наплевательски относиться. По крайней мере, к тем, кто решил следовать за мной. Да, именно так, именно такого мнения и стоит придерживаться впредь. Черт, видимо, пребывание в пустоте и слияние с Багги сильно на мне отразилось. Если я не хочу превратиться в морального урода, то нужно придерживаться хоть каких-то принципов. Ограничить себя как-то что ли? Пожалуй, и правда стоит. А то, так, как я вел себе целый месяц, может плохо для меня кончиться. Нужно еще раз все переосмыслить. Так начнем, пожалуй, с моих принципов. Чего же мне придерживаться? На что опираться, чтобы совсем не скатиться? Для начала все же определимся с тем, как жить дальше, раз уж впервые за долгое время могу связно мыслить, и не чувствовать себя так, словно бутылку водки выжрал и тебе море по колено. Так вот, пиратствовать я все же не перестану. Тут я остаюсь верен себе. Во-первых, уже поздно бросать это дело. За мою голову назначена награда и немаленькая награда по местным меркам. Второе, не хочу снова плыть по течению и жить от работы до работы, хочу путешествовать, повидать мир, а в новом мире это дело непростое и опасное. Так что лучше быть пиратом, причем известным и желательно сильным. В этом мое мнение остается прежним. Только нужно внести несколько корректировок в тот план, что я набросал, пока был вне себя. Теперь же, что касается принципов, которым я буду придерживаться. Ну, тут мыслей у меня немного. Да, пожалуй, парочку идей у меня все же есть. Сам же перед Кабадзе распинался, что на беззащитные деревеньки мы больше не нападаем. Так что это и станет моим первым принципом. Слабаков не трогаем, бьем и грабим только тех, кто сможет оказать сопротивление. Хм, а что, мне нравится. Тут даже двойная выгода прослеживается. Мало того, что победив, получу награбленное, так и, сражаясь, буду становиться только сильней. Да я молодец не иначе. Хе-хе. Правда, вырисовывается еще одна проблема, люди. Если я и дальше буду постоянно влезать в сражения, то у меня так совсем подчиненных не останется. А это плохо. Они мне нужны как минимум для того, чтобы управлять кораблем, а нанимать каждый раз новых, это не выход. Да, тут сам собой вырисовывается и мой второй принцип, беречь рабов. То есть я хотел сказать членов команды, да точно членов команды. Но опять же проблема, не трястись же над ними постоянно прикрывая их своим телом. Нет, это уж вряд ли. Нет, помощь в бою помогу, или там спасу, но жертвовать собой не дождетесь. А значит что? Правильно, надо сделать так, чтобы они сами могли себя защитить. Нужно начать их тренировать, и у меня даже пару идей нарисовалось, надо это обдумать. Наконец, придя к согласию с собственными мыслями, Багги покинул комнату, которую вчера после битвы выбрал для себя. Возвращаться обратно на корабль ни он, ни члены его команды не стали, было много раненых, так что заняли ту же таверну, где и застали врасплох своих врагов. Что удивительно, после сражения, местные жители повылазили из своих укрытий, и, видимо, решив, что команда клоуна Багги пришла их спасти, начала кричать «Ура!» и поздравлять пиратов с победой. Некоторые даже стали перевязывать раненых. Тогда Багги был слишком вымотан сражением и не придал этому значения. Пустив все на самотек, но спустившись сейчас на первый этаж, застал удивительную картину, и пытался понять, Как он такое пропустить-то успел? Спускаясь по лестнице, Багги машинально отмечал валяющиеся по таверне тела, где попало. То тут, то там, можно было отметить выживших членов его команды, храпящих на всю улицу и источающих перегар, от которого, наверное, даже тараканы сдохли. Это они что еще и отмечали это вчера. Хотя, да, что-то такое припоминаю. Да, что там, я же и сам активно в пьянке участвовал. Местные после того, как позаботились о ранах моих парней, выкатили бочки с пивом, вот их мы и опустошали, причем с местными же за компанию. Эк, они осмелели. Да и я, видимо, слишком после боя расслабился, как и парни. Ладно, хоть местные действительно из благодарности нам пирушку закатили, а то ведь и травануть могли. На будущее стоит учесть, что нужно выпивку проверять, но вчера у меня на это извилин не хватило. Пробираюсь мимо валяющихся на полу и переплетенных между собой тел, я продвигался к самому выходу и надо же было так повести, что у самого входа дрых в стельку пьяный Маджи в обнимку со своим львом. Подхожу его и пинаю в бок, таким образом, пытаясь его разбудить, но это скотина. Нет, вы только вдумайтесь, он лишь почесал то место, куда я его пнул и отвернулся. Ричи, не сейчас, дай мне еще немного поспать. Пьяно пробормотал тот. Я от подобного отношения, честно слово, немного разозлился и пнул его сильней, но эта сволочь, так и не повернувшись ко мне, лишь стала отмахиваться от меня, как от мухи. Ну, уж нет, я покажу тебе, как игнорировать своего капитана. Хватаю его за шкирку одной рукой и, водрузив, словно мешок на плечо, понес на улицу. Но даже это не заставило моего первого помощника оторваться от сна. Что же, ему же хуже. Не поленившись, я оттащил его к самому причалу и, замахнувшись посильней, выкинул Маджи в море. Эх, хорошо полетел, но низко. Плохая примета, неужели к дождю? Еще минуту назад Маджи снились сладкие сны, где он сидит на горе золота, обнимает самых красивых девушек в мире. Рядом стоит Ричи и обмахивает его огромным веером, тем самым даря прохладу и безмятежность. А перед ним стоят на коленях Кабадзи и капитан Багги, они говорят ему, какой он великий и умный, и просят разрешения расцеловать его ноги. На лице Маджи расцветает улыбка, он уже представляет зрелище того, как капитан облизывает ему обувь, а в следующий момент он уже оказывается в воде. От сильного удара о водную поверхность он отбил себе спину, у него сбилось дыхание, а сам он все глубже и глубже погружался в воду. Паника и страх затопили сознание Маджи. Не понимая, что происходит, он на одних инстинктах стал грести руками и ногами, стараясь всплыть наверх и вдохнуть воздух. Спустя какое-то время ему это все же удается, сон, а уж тем более опьянение с него спало. Всплыв на поверхность и вздохнув полными легкими, только тогда Маджи смог заглушить панику и, так и не понимая, как он оказался в воде, стал грести к берегу. Выбравшись на пристань, тяжело дышащий Маджи прямо там завалился на доски. Легкие вздымались и старались пропустить через себя как можно больше воздуха, сердце бешено стучало, руки дрожали, но главное жив. Так думал Маджи ровно до того момента, как, закрывая солнце, над ним не нависла голова его капитана. Поправочка: голова жутко злого капитана. Проснулся. Голос капитана звучал участливо и даже чуточку обеспокоенно, но Маджи это не обманывало. В страхе он сглотнул и лишь нашел в себе силы положительно кивнуть в ответ. Это хорошо. Новая улыбка на лице капитана заставила Маджи побледнеть. Кто знает, чего ожидать от Багги, с таким-то выражением на лице. Раз проснулся, так ни хрен разлеживаться, скотина. Живо встал. Раздраженный окрик капитана заставил тело Маджи вскочить без всякого участия сознания и даже выстроиться напротив него. Смотри-ка, можешь же. Одобрительно покивал капитан. Капитан, а почему мы здесь? Видя, что Багги вроде как не злится больше, Маджи понял, что можно расслабиться. Тебя будили, разве не понятно? А, ладно, забудь. Махнув беззаботно правой рукой, Багги продолжил: «Ты мне вот лучше скажи, куда вы с Кабадзе вчера наших пленников то дели? Вы их того, надеюсь, не прибили?» «Нет, что вы, капитан?» «Конечно, нет. Разве же мы могли пойти против вашего приказа?» Отчаянно вертя головой, отнекивался Маджи: «Они в трюме нашего корабля. Как вы и приказывали, мы их связали и закинули туда». «Хорошо, молодцы». Маджи спокойно вздохнул. Он не знал, что происходит, но капитан определенно спокойнее и уравновешеннее сегодня, что, сказать честно, в последнее время редкость. «Значит так, я сейчас на корабль, буду говорить с этими гавриками, не зря же я их специально выслеживал». Последние слова капитан проговорил сам себе и тихо, но Маджи услышал, а капитан тем временем продолжал: «Ты же отправляйся обратно в таверну, буди всех наших и приводи их в себя. Сегодня мы уплываем». «Как? Мы так просто уплывем, капитан? А как же пограбить?» Маджи даже с непониманием во взгляде обратился к капитану и тут же пожалел. Взгляд Багги, направленный сейчас на него, был страшен. «Скажи ко мне, мой верный друг Маджи». Уже только на этих словах Маджи почувствовал, как сердце ушло в пятки. «Ты чем меня слушал, когда я говорил, что мы больше не будем грабить такие слабые деревеньки, которые даже сопротивление нам оказать не могут?» «Мне казалось, я тогда все подробно объяснил Кабадзе». «Но, капитан, как же так?» Маджи прикусил язык, вопрос сам собой сорвался, но, честное слово, от взгляда капитана хотелось идти и самому вырыть себе могилу. «Слушай сюда, ублюдок, повторять больше не буду, я больше не нападаю на слабых». «Понял, повтори». Тон Багги был непререкаемым. Перечить ему не было ни малейшего желания, и Маджи повторил: «Вы больше не нападаете на слабых. Капитан Багги больше не нападает на слабых». Под взглядом капитана Маджи решил не лишним повторить это еще раз. «Хорошо, надеюсь, ты запомнил это. Так вот, пока ты и все остальные следуете за мной, вы тоже будете придерживаться такого же принципа». «Понятно». Маджи моментально кивнул. Злить Багги еще больше ему не хотелось. «Вообще, я, конечно, не пример добродетели, но знаешь, нападать на тех, кто вчера обрабатывал твои раны и пил с тобой за одним столом, не думаешь ли ты, что это мерзко?» Когда капитан это произнес, Маджи задумался. Еще никогда он не смотрел на это под таким углом, и теперь, после слов капитана, он был склонен согласиться. Как-то это неправильно теперь напасть на них. Багги прав. Больше капитан ничего не сказал, просто молча направился к кораблю. Маджи же, простояв еще немного, направился в таверну, поднимать парней и пинком гнать их на корабль. Это Маджи понял капитана, но вот остальные-то его слов не слышали и, проснувшись, могут решить пограбить городок. А если это произойдет, то ответственным станет он, Маджи. А ему еще жить хочется, так что лучше поспешить. Джанго медленно приходил в сознание, сильная головная боль и затекшее тело не прибавляли ему хороших ощущений. Медленно открывая глаза и вздохнув от резкой боли в голове, Джанго все же смог более или менее прийти в себя. Лучше бы он, наверное, этого не делал. Сильная боль в районе лопатки заставила его застонать. К тому же, как оказалось, Джанго был закован цепями и валялся в кромешной темноте, где даже дальше собственного носа рассмотреть что-либо проблематично. Осознание своего странного положения навалилось на его сознание одновременно с вчерашними воспоминаниями. Сражение с другой пиратской командой и, что самое страшное, это поражение в битве. Пираты Черной Кошки проиграли. Наверняка уже все его люди мертвы, зная о славе, что ходит вслед за клоуном Багги. Он беспощаден и не ценит жизни, как своих людей, так и других. Но в связи с этим Джанго был в недоумении, почему он еще жив? Почему его, как капитана проигравшей команды, не убили? Неужели Багги что-то нужно от него? Но если так, то что? И стоит ли ему это давать? Неприятные мысли самого Джанго были прерваны чьим-то стоном посреди темноты. Кто-то явно начинал приходить в себя и сейчас мучился от ран. Но кто? Может ли это быть кто-то из его ребят? Черт, одни вопросы, но нет на них ни единого ответа. «Эй, кто там? Ответьте!» Все еще продолжая лежать на досках, Джанго прокричал в темноту. Какое-то время стояла тишина, и сколько ни старался Джанго напрягать слух, но слышал он лишь шебуршание. «Капитан Джанго, вы...» Но вот напряженную тишину прервал слабый голос, голос, который Джанго без труда узнал. «Шам, это ты? Ты жив?» «Да», Джанго понял абсурдность своего вопроса, сразу, как только произнес его, но он был так рад тому, что есть еще живые кроме него, что даже не думал толком. «Жив. И Бучи, судя по всему, тоже. Мы связаны, капитан, и не можем пошевелиться. Как там у вас?» В голосе Шама была неприкрытая надежда, но как не хотелось его разочаровывать, но Джанго ответил. «Плохо, я только пришел в себя и тоже связан. Не могу пошевелиться». В тишине прозвучал лязг цепей, которые Джанго потряс для эффекта и услышал в ответ лишь разочарованный вздох. «Как думаете, капитан, что с нами будет дальше?» Спустя какое-то время из темноты прилетел сиплый и неуверенный голос Бучи. «Кха-кха», который почти сразу же закашлялся. «Не знаю, Бучи, но раз мы до сих пор живы, то думаю, шансы у нас есть. Главное не отчаиваться». «Правильно, Джанго как-никак капитан, хоть и временный. Он должен быть примером и лидером, пусть даже и в такой ситуации. Вообще, какого дьявола? Откуда эти ублюдки вылезли? Почему они напали на нас? Как часто это бывает?» Шам начал раздражаться из-за неимением жертвы, на кого можно выплеснуть свое раздражение, он стал кричать в пустоту. «Мне кажется, эти пираты не просто так появились на этом острове. Такое чувство, что они специально охотились на нас», высказал свои мысли и опасения вслух Джанго, и сразу после этих слов, вновь возникла тишина. Возможно, она бы и быстро прервалась, но вмешался фактор, в лице того, кто пленил их. Дверь в трюм отворилась с длинным протяжным скрипом, и внутрь вошел он, клоун Багги, придерживая масляный фонарь, тем самым отгоняя тьму и приоткрывая до этого скрытые от глаз Джанго. Бросив короткий взгляд в сторону своих подчиненных, Джанго увидел неприятную картину. Парни были ранены и ранены серьезно, но лечением их даже и не думали заниматься, так лишь наскоро забинтовали кое-как. «Смотрю, у вас тут весело, решили устроить между собойчик», хмыкнув и присев на сундук, стоящий у входа, проговорил он. «Ты тварь, дай мне только до тебя добраться, я тебе кишки выпущу и жрать их заставлю. Ну же, развяжи меня, или же ты боишься? Что же ты? Бесполезно, Шам, твои попытки вывести его из себя ни к чему не приведут. Эй ты, урод несчастный! Наверное, нелегко живется с таким большим красным носом. Бьюсь об заклад, тебе часто в детстве из-за него дразнили». Шам же мысли Джанго не слышал, а потому продолжал распаляться, и, видимо, все же задел за живое. «Ты что-то сказал про мой нос? Да я тебя на куски порежу». Мгновение назад сидящий спокойно мужчина резко срывается с места и сильным ударом ноги отправляет Шама прямиком к стене. Тот ударяется спиной. Но Багги на этом не останавливается, продолжается запинывать связанного Шама. «Шам, ах ты урод, отпусти Шама, не трожь моего братишку». Взревев раненым зверем, Бучи стал напрягаться, стараясь разорвать сдерживающие его путы. И это ему почти удалось, но, к сожалению, только почти. Удар с разворота в исполнении Багги пришелся тому прямо в висок, и он отрубился. «Может, хватит? Он уже без сознания». Джанго старался скрыть страх и опасения за Шама за внешне спокойным тоном. «Да, пожалуй, хватит с него». Пнув Шама еще раз напоследок, Багги все же отошел от него и сел обратно на сундук. Какое-то время Джанго и захвативший их пират молча переглядывались, не произнося ни слова. Но первым не выдержал все же Джанго. «Почему твоя команда напала на нас?» «Нет, не так. С моей стороны это был глупый вопрос, все же мы пираты. Перефразирую, какого дьявола я все еще жив? Почему ты не убил меня?» Джанго умирать не хотел, но вопрос этот его мучил. В конце концов он и сам нередко отдавал приказы нападения на других пиратов и ни разу не оставлял никого в живых. И вряд ли сидящий сейчас напротив него пират, который в свете огня от лампы выглядел еще пугающе и зловеще, чем-то отличался от него в этом плане. И даже его внешнее сходство с клоуном, за что и возникло его прозвище, не добавляло к нему симпатии. Вроде бы клоуны должны смешить и радовать, но глядя на эту хмурую рожу, радоваться совсем не тянет, тем более в свете окружающей обстановки. «Пожалуй, я тебе отвечу на все заданные только что тобой вопросы. Ты должен понимать, что именно двигало моими действиями». На подобное заявление Джанго лишь недоуменно взирал на пирата. «Это он на чем сейчас?» А тот тем временем продолжал. «Скажу честно, напал я на вас специально, даже потратился немало, чтобы выследить вас». Подобное заявление вполне сходилось с тем, что успел надумать сам Джанго, но опять же, не стоит лишний раз показывать свой ум, в нашей среде это не особо ценится, а помощь в нужный момент может. Но зачем? Зачем тебе это было нужно? Буду задавать вопросы, и тянуть как можно больше времени. Пусть говорит. Хаем, хочешь потянуть время? Ну что же, попытайся. Черт, неужели все так очевидно? Ладно, послушаю его. Что же касается причины нападения? Их было несколько. Основной целью был именно ты, Джанго. Мне был нужен ты. А вот это заявление шокировало. Я... Зачем ему я? Он это, что же, из этих? Вот блять, как быть-то? Паникуя, и со страхом во взгляде Джанго резво стал отползать подальше. А сам Багги, видя его реакцию, сначала недоуменно смотрел за его движениями, затем он задумался, и на его лице промелькнуло понимание. Но вместо того, чтобы взбеситься, разозлиться или же напасть, тот в наглую заржал. Ха-ха-ха. «Ха-ха-ха, ой, не могу, ты это что же решил, что ты мне для этого нужен? Ха-ха-ха, ну насмешил. Успокойся, твоя задница мне совсем не сдалась. Я больше девушек предпочитаю. Надеюсь, ты тоже». Последний вопрос Багги уже спрашивал с подозрением во взгляде, и теперь уже самому Джанго пришлось убеждать клоуна, что он нормальный. «Ладно, с этим мы с тобой разобрались и поняли, что оба любим девушек покрасивши. Но вернемся к сути. Мне нужен не столько ты, сколько твои способности». «Способности? В смысле? Вряд ли я мог тебя чем-то заинтересовать. Силы дьявольского фрукта как у тебя у меня нет. Ты и сам должен был это понять». Джанго специально обращался к Багги на равных, пусть даже и находясь связанным. Но тому этот факт явно был не важен. Он, видимо, даже не обратил внимания на это. Не стоит принижать собственные достоинства, Джанго. Уж кто-кто, но ты должен понимать, что способность управлять людьми дорогого стоит. Пусть она и не относится к дьявольскому фрукту. Слегка насмешливо смотря на Джанго, проговорил синеволосый мужчина. Гипноз. Из уст Джанго прозвучал не вопрос, а утверждение. Багги заинтересовался его умением вводить людей в транс и манипулировать ими. «Верно, Джанго, ты угадал». Снова тот насмешливый и ироничный взгляд, из-за которого хочется вдарить по этой роже. «Ты хочешь, чтобы я работал на тебя, и ты думаешь, что после случившегося, я соглашусь. Вот значит как. Значит, из-за него, Джанго, команда «Черной кошки», наследие капитана Кура была уничтожена. Согласишься? Ответ клоуна Багги прозвучал уверенно и без тени сомнений в его правоте. Да ну, с чего бы это? Сарказм, он сам собой просился и Джанго не сдержался. Еще раз повторю, ты согласишься? Повысив голос, и с нажимом произнес Багги. Словно он, как и сам Джанго, пытается его загипнотизировать. Если не дурак, конечно, а в этом я уже успел убедиться. Ты умен, а потому должен понимать последствия своего отказа. Откажи ты мне, и живым ты из этого трюма не выберешься. Это-то я тебе могу обещать. День за днем, прямо на твоих глазах, я сначала начну отрезать от тех двоих по кусочку. Сдеру с них кожу, вырву ногти, отрежу пальцы, выбью зубы. В общем, Список у меня большой, и ты в полной мере сможешь лицезреть мою квалификацию как палача. А закончив с ними, я примусь за тебя. И поверь мне, с тобой я буду особенно осторожен». На последних словах Багги уже не сдержался откровенно предвкушающую улыбку и оскалился. Джанго боялся, он был жутко напуган. Страх, он заполонил его сознание и заставил кровь усиленно двигаться по всему телу. Бил озноб, сердце учащенно барабанило свой ритм. Клоун Багги, говоря все это, он был абсолютно серьезен. Его глаза обещали ему все те пытки, что он обещал на словах и даже больше. Да, умереть это еще не так страшно, куда страшнее испытать на себе пытки, и подобного Джанго не хотел. Но и просто преклониться, сдаться и униженно согласиться он не мог. Едва подавляя свой дикий, прямо-таки животный страх перед стоящим напротив человеком, Джанго сипло спросил: «Что мне будет, если я присоединюсь к тебе? Какая моя выгода?» Обещание пыток исчезло из глаз Багги. Его место сменило одобрение и даже тень уважения. «Я не ошибся в тебе, мой друг. Ты оправдал все мои ожидания. В первую очередь выгода, именно таким и должен быть настоящий пират. Что же касается твоего вопроса, то присоединившись ко мне, ты получишь многое, очень многое. Ты получишь такие богатства, о которых даже и не смел мечтать. Слава о тебе будет идти далеко вперед тебя. Каждый пират в этом мире будет знать тебя. Ну, как тебе перспективы?» Все это Багги произносил пафосно и уверенно, что Джанго даже невольно стал представлять себе все это. А сам вопрос застал его впросак. «КХМ, как-то это звучит неправдоподобно. Сомневаюсь, что такое вообще возможно». Скепсис открыто читался в этих словах. «Эх, и где только твое воображение, Джанго, где твои амбиции, которые должны быть под стать легендарному пирату? А уж в том, что с моей помощью ты станешь легендарным пиратом, не стоит сомневаться. Нет, вот откуда такая уверенность? Неужели он и сам верит в то, что говорит? У тебя есть какой-то план?» Да, слова Багги звучали невероятно, сказочно, но они подкупали. Тем более, если в альтернативе смерть от пыток. План. Разумеется, у меня есть план. И ты в этом плане играешь одну из ключевых ролей. Так что, каково твое решение? Но прежде чем ты ответишь, позволь я тебя предупрежу. Не вздумай меня обмануть. Если ты рассчитываешь втереться ко мне в доверие, а затем убежать, то у тебя не выйдет, и ты умрешь. Учитывай это. А в качестве, так сказать, жеста доброй воли, то я так уж и быть прощу этих двух отбросов и позволю присоединиться им к моей команде. Ты уж объясни им, какой чести они удостоились. Долго Джанго не думал, выбора как такого не было. Согласен. Я согласен стать членом твоей команды, но для начала ты не мог бы меня освободить. Хе-хе, получилось. У меня получилось. Джанго теперь мой. Нет, конечно. Доверие к нему сейчас немного и стоит следить за ним, но все равно риск стоит того. Он мне принесет такую прибыль, о которой он даже и представить не может. Хе-хе-хе. Нет, определенно личность Багги на меня плохо повлияла. Я тут уже строю свои злодейские планы. Впрочем, мне можно, я же пират. Даже то, что я запретил своим людям грабить этот остров, было нужно мне. В противном случае, я бы не поленился и сам пройтись по местным домишкам, сгребая все самое ценное. То, что я обещал не нападать на слабаков, это не значит, что я не могу их ограбить. В конце-то концов ограбить можно и не прибегая к силе. Способов много, и я мог воспользоваться любым из них. Но я решил действовать тоньше и с расчетом на будущее. Хе-хе, до сих пор не могу нарадоваться своей идее. Во-первых, грабить горожан сейчас бессмысленно, пираты уже и так все подчистили, и захватив их корабль, мы выгребли оттуда неплохую добычу, большая часть которой совсем недавно принадлежала горожанам, и уж возвращать их я точно не буду. Я вам не добрый самаритянин. Плюс к добыче шло оружие откровенно хренового качества и сам корабль с пушками на его борту. Неплохой куш, должен признать. А причина, по которой я не стал трогать местных, довольно-таки проста и хитра одновременно. Не зря я сразу как проснулся, направился на корабль, поговорить и перетянуть на свою сторону пленника. Его участие мне очень пригодится в запланированном действии. Мой план идеален, хе-хе-хе. Да, с идеальным планом я поторопился. Уже спустя пару часов он полностью оказался бесполезен. Но начну по порядку. Я стоял рядом со своим кораблем и хмуро взирал на собравшуюся у пирса толпу. Парни на корабле по моему приказу пока не проявляли агрессию, но были готовы. А ведь как все хорошо начиналось. Сначала из города стали подтягиваться члены команды, держась за гудящие головы, а на прочие раны даже внимания не обращали. Я уже продумывал свои дальнейшие действия и даже донес до команды новость о нашем пополнении и заставил Маджи заняться их ранами. И вот в самый разгар моих гениальных размышлений, со стороны города появилась эта толпа. Народу было много, наверное, чуть ли не весь город, несколько сотен, а то и целая тысяча человек. Если они решат напасть на нас, то я, черт возьму, так всю команду потеряю. Ну и зачем вы все здесь? В моем голосе явственно ощущалось мое раздражение. И часть толпы, что удивительно, отпрянула назад и зашепталась. Длилось это секунд 30, я же все это время пытался понять, что происходит то. Но вот от толпы отделился пожилой мужик, или даже вернее будет назвать его стариком, и с тростью в руках он поковылял ко мне навстречу. «Господин Багги, прошу, выслушайте меня. Все, что я сейчас скажу, все мои слова – это слова жителей нашего города. Так что прошу, выслушайте». Скрестив руки на груди, терпеливо стал ждать объяснений. «Прошу, господин Багги, станьте нашим защитником». Этот маразматический старикашка сам-то понял, что сейчас сказал. Видимо, не у меня одного непонимания отразилось на лице, вон у всех членов моей команды глаза на выкате. В их взглядах так и читалось: капитан Багги защитник, он убьет их, они были убеждены в этом. Я же сам пытался понять, то, что я сейчас услышал верно. Я не ослышался. Чего? Да, вот и уточняющий вопрос с моей стороны. Мог бы и пооригинальнее спросить. Прошу, станьте защитником и покровителем нашего города. Терпеливо повторил мужичок. Защитник. Вы что, в своем городе совсем головой все ударились? Я пират, мое дело грабить, а не защищать. Какая мне с этого выгода? Не дурак, я все прекрасно понимал и потому не сразу согласился. Согласись я сразу, это бы не вписывалось в то, на что я рассчитывал, хоть и пошло все совершенно не так. Мы прекрасно понимаем это, господин Багги, и согласны компенсировать вам это. Мы будем платить вам за защиту. Я знаю, многие города и даже страны действуют именно так. Они заручаются поддержкой известных и сильных пиратов, и платят им за защиту города. Мы готовы платить вам. Есть, дьявол, меня задери. Да мне чертовски везет. Он сказал это. Сказал, причем сам, без всякого моего участия. А ведь не приди они сюда и не предложи мне это, я сам планировал навестить этого мэра в компании с Джанго и, так сказать, впарить ему мою защиту. Ха-ха-ха, как же все хорошо идет, даже слишком. Ведь я не дурак, и прекрасно понимаю, что если хочу жить так, как хочу, мне нужны деньги. И потому я составил парочку планов по их добыче, и один из них реализовывался сам собой. Мне не пришлось даже подталкивать никого к этому решению. Так спокойно, не стоит им показывать свою заинтересованность, пусть считают, что сами подписали себя на это. Так им ничего не останется, как исправно выплачивать мне налог. А передумай они, так я всегда смогу уговорить команду другую посетить этот милый остров. А потом уже пиратов ждет встреча со мной и экспроприация награбленного. Почему я? Почему не дозор? Ну, или на худой конец кто-нибудь другой. После моих вопросов дед сник немного, но ответил. Наш городок не входит в мировое правительство, господин Багги, а потому и дозорные не обязаны нас защищать. Да и базы их расположены слишком далеко от нас. Нет, они, конечно, приплывают, но, как правило, после того, как у нас побывают пираты и зачастую сами ведут себя не лучше них, так что на их помощь мы уже давно не рассчитываем. Наш город все чаще и чаще становится целью нападения пиратов. За последние 10 лет мы пережили около 12 нападений. Почему же мы выбрали вас? Так вы единственный пират, кто повел себя достойно. Вы спасли нас и собирались отплыть, ничего не попросив взамен. Потому-то мы и приняли решение довериться вам, господин Багги. Прошу, защитите нас. Сделал вид, что задумался, сильно задумался и засомневался, а затем все же произнес: «Хорошо, я принимаю ваш город под свою защиту. Но перед этим обсудим оплату, мил человек. Яркое полуденное солнце, чистое голубое небо и бескрайний океан. Куда ни посмотри, повсюду одно сплошное синее полотно кристально чистой водной глади, и если бы не морское происхождение, то ее можно было бы пить прямо так. Солнечные лучи греют и озаряют мир, рыбы косяками проплывают в недрах морских глубин, чайки и альбатросы парят в небе и следят за одиноким кораблем, плывущим куда-то по своим делам. 265, 266, 267. Слаженные и слитные голоса двух десятков человек в данный момент отсчитывали проделанные ими отжимания, которые они совершали прямо на палубе, под лучами палящего солнца. Пот лился с них ручьями, мышцы их ныли и вызывали сильные боли. И так продолжалось уже не один час. Будь на месте тренирующихся людей, кто-нибудь другой, и он бы уже давно сдался. Бросил свои тренировки и просто бы завалился отдыхать прямо на месте, восстанавливая дыхание и успокаивая собственное сердце. Но те, кто сейчас раз за разом, синхронно, словно единый организм выполняли одно и то же упражнение, не имели даже возможности отказаться или же передохнуть. Все они даже не до конца понимали, чем собственно они заняты. Их сознание, в отличие от их тел, не принимали участие во всех этих издевательствах, как про себя их называл Джанго. А как еще он мог это назвать? С момента своего поражения пиратом клоуна Багги прошло уже 3 месяца, и по прошествии всех этих дней, Джанго в полной мере осознал, насколько ужасен и хитер пират, который носит имя клоун Багги. И как бы Джанго ни относился к нему и каких бы чувств ни испытывал, но не уважать его он не мог. Да и возможности самого Джанго он задействовал очень даже активно. Бывший пиратский капитан, а нынче личный гипнотизер клоуна Багги, и сам не знал, что способен на все то, что проделывал все эти месяцы. Казалось, что Багги знает о его возможностях куда больше, чем сам Джанго. Взять, к примеру, происходящее сейчас на палубе. Будь это любая другая команда, то увидеть подобное было бы крайне редким зрелищем, но в команде Багги это не более чем реальность. Вся его команда тренировалась, причем тренировалась серьезно, на пределе всех своих возможностей и сил. Нет, само по себе это не так чтобы удивительно, но все же пиратская команда – это вам не дозорные. Как таковой дисциплины у пиратов особой нет. В пиратских командах действует лишь одно правило – слово капитана – это закон. Мало какие капитаны отдают приказ своим подчиненным, чтобы те тренировались, но если такие и есть, то лишь единицы из его команды последуют ему. Нет, они, конечно, будут делать вид, что тренируются, но не более. Так сильнее не стать. В пираты и идут потому, что не терпят правила и собственные ограничения. И тренировки – занятие крайне непопулярное в среде пиратов. В этом плане же команда клоуна Багги сильно отличалась в лучшую сторону. Каждый тренировался день ото дня и тренировался серьезно. Впрочем, заслуги самих тренирующихся в этом нет. В данной, повальной одержимостью тренировками, заслуга лишь капитана Багги и его личного гипнотизера. Первого за то, что придумал идею и отдал приказ, второго за то, что этот приказ выполнил. Как итог, каждый день уже на протяжении 3 месяцев Джанго вводит всю команду в транс, их сознание заставляет дремать, а тела начинают на автомате выполнять все приказы Джанго. И если бы Джанго своими бы глазами не видел бы результаты, то даже бы и не поверил в это. Сами того не подозревая, пираты значительно прибавили в силе. Если в первые дни даже под гипнозом большинство из них едва смогло сотню раз отжаться, то по прошествии всех этих месяцев и пять сотен для них не было проблемой. Джанго, сказать честно, не удержался и даже попытался загипнотизировать Ибагги, но тот даже глазом на все его попытки сделать это не повел, и лишь насмешливо улыбался ему в лицо. «Бесполезно, Джанго. Неужели ты думаешь, что я бы рискнул взять тебя в команду, если бы не был защищен от твоих способностей?» Джанго тогда был неприятно удивлен и не понимал, почему же его гипноз не сработал на Багги. А тот не стал ему говорить, что по сравнению с воздействием пустоты на сознание, слабые телодвижения самого Джанго блокируются без участия самого Багги. Багги даже считал, что пребывание в пустоте помимо откровенных минусов принесло и свои плюсы. Вот, как он уже убедился, воздействие на его разум блокируют. Он, можно сказать, имеет иммунитет к воздействию на разум, что уже само по себе большой плюс. Джанго даже предпринимал попытки убить теперь уже своего капитана, в том числе и используя для этого членов всей его команды, но бесполезно. Хорошо хоть Джанго предвидел провал и просто сделал вид, что все это было частью тренировки, о которой и попросил его капитан. Джанго прекрасно видел в глазах капитана, что он все прекрасно понял и попытки скрыть, очевидно, оказались бесполезны. Но даже так, ничего не предпринимал, а лишь продолжал слегка насмешливо наблюдать за всеми попытками самого Джанго. Словно бы он умилялся попытками неразумного дитя нашкодить или нахулиганить. Да, неприятно ощущение, скажу я вам. Справедливости ради стоит сказать, что не только он пытался убить своего нового капитана, но если Джанго действовал умнее, стараясь маскировать свои действия, то вот братья Нябан были слишком простыми в этом отношении и все время норовили убить капитана в открытом сражении. Ладно, хоть честными такие сражения назвать нельзя было, но один хрен, результата не было. Они даже поцарапать Багги не смогли, гипноз тоже не оказал им в этом помощи. Он день ото дня развлекался, избивая их, а вся его команда охотно смотрела на это представление, запивая пиво и охотно комментируя происходящее. Как казалось самому Джанго, Багги даже забавляло это, и он сам провоцировал братьев. Но зато это имело и свои последствия. Спустя 3 месяца, братья окончательно перестали нападать на Багги и, наконец, признали его своим капитаном. Препятствий к этому как таковых не было, и пусть он разбил их прошлую команду, но это мало что значило для братьев, да и для самого Джанго. Пираты – это даже не друзья, едва ли их можно назвать товарищами, они лишь люди, объединенные одной целью, и таковой целью была жажда наживы. Так что ни братья Нябан, ни сам Джанго не горевал по падшим членам команды. Джанго даже отметил, что стал привыкать к новому кораблю, а ведь поначалу, когда их бывший корабль был продан, Джанго хотел собственными руками разорвать этого вшивого клоуна. Да, вспоминая сейчас, Джанго понимал, насколько далеки были его мечтания от реальности. Что еще удивляло Джанго в Багги, так это то, что, несмотря на то, что гипноз на него не действовал, он тренировался вместе со всеми членами команды и даже самого Джанго заставил к нему присоединиться. А последнему это давалось нелегко, приходилось даже прибегать к самогипнозу, уж лучше устать и истощиться от тренировок, чем быть привязанным к якорю весь день. От последних воспоминаний Джанго аж передернуло всего. Это было тогда, когда Джанго воспротивился приказу Багги. Нет, парней-то он в транс ввел, но вот сам тренироваться не желал. Вот еще, не для того он пиратом становился. Но тяжелый кулак Багги и сутки нахождения под палящим солнцем, привязанным к якорю, заставили бывшего гипнотизера поменять собственное отношение к самосовершенствованию своего тела.